Разумеется, Шурасина. Вы отлично справились с заданием. Мы ценим вашу верность и предусмотрительность, кивнул Пустелей. Но, возможно, вам несложно будет объяснить нам, куда подевалась башня. А заодно и вся третья пикирующая крепость, уточнил Ватон. Как? Удивился юный магистр. Я думал, вы ее куда-то отправили. Градоправители переглянулись. Мы нет. Это ты ее куда-то отправил. Переходя на ты, почти ласково заметил Пустелей. Шурасина похолодел. Он понял, как отомстили ему духи эфира. Не дождавшись, пока он снимет с них заклятие, они умчались вместе с пикирующей крепостью и могли быть теперь где угодно, если не на краю света, то где-то на полдороге. «Духи эфира! Ах, я баранья башка!» — охнул он. «Ты хочешь сказать, что позволил им угнать летающую крепость и ничего не предпринял, чтобы их остановить?» — сухо поинтересовался Ватон. «Да я не думал, что они это сделают! Зачем им крепость? Клянусь воздухом, эти маленькие пройдохи мне за все заплатят!» — крикнул Шурасина. «Заплатят? Недурная идея. 237 тысяч магических золотых. Или твое жалование за... 1645 лет и 2 месяца», — сухо заметил Пустелей, быстро посчитав что-то в уме. «Именно в такую сумму оценивается третья пикирующая крепость. По самым скромным подсчетам и даже при учете износа за 2,5 сотни лет использования. Да, надо полагать, что возместить эту сумму городу тебе будет затруднительно». «Сколько, сколько?» — с ужасом спросил Шурасина. «Разумеется, я так и предполагал». Пустелей взял с блюда финик, осмотрел его, точно прикидывая, достоин ли он быть съеденным, и положил обратно. «Шурасина, позволь кое-что тебе напомнить. Ты стал магистром сравнительно недавно. Около года назад ты явился к прежнему магистру и приятно удивил его своими способностями. Несмотря на то, что не смог даже внятно пояснить, откуда ты, собственно, взялся. Ладно, потеря памяти еще куда ни шло. Но вскоре, при обстоятельствах, которые легко можно назвать подозрительными, магистр погиб. Однако мы все же сочли возможным назначить тебя на его место, как самого компетентного из молодых магов в Баре. Не скрою, мы возлагали на тебя надежды. И вот теперь такая досадная оплошность». «Или измена!» — безжалостно сказал Ватон. Оба маковника разом встали. Шурасина нервно облизал губы, прикидывая, успеет ли телепортировать. Да нет, едва ли. Вся серьезная магия в зале градоправителей блокируется. «Или измена», — подтвердил Пустелей. «Однако, сынок, мы все же дадим тебе шанс. Ты должен отправиться на поиски пикирующей крепости, найти ее и вернуть городу. Возможно, тогда взыскание будет не слишком суровым». «А иначе?» «А иначе, рудники! И не советую бежать, если у тебя возникла такая мысль. У нас длинные руки. Мы достанем тебя где угодно, хоть в царстве огня, хоть на океанском дне. Ты слышал об ошейнике удаленной смерти? Тебе придется надеть его. Если нам покажется, что ты проявляешь недостаточно энергии или пытаешься скрыться, ошейник затянется и...» — кровожадно сказал Ватон. Шурасина вздохнул. Он слишком хорошо сознавал, что это не блеф. Ошейник удаленной смерти одурачить очень сложно, если такой способ вообще существует. Я могу взять хотя бы дракона? Мне же придется много летать. Пикирующая крепость. Я хочу сказать, что она может быть где угодно. Если у меня будет только крылатые сандалии, мне вовек ее не догнать, проговорил он. Дракона? У Борея не так много боевых драконов, чтобы мы раздавали их идиотам, заявил Пустелей. Советую воспользоваться ковром-самолетом. Разумеется, его стоимость тоже будет вычтена из твоего жалования. А теперь марш с глаз моих, пока я не пожалел, что не заспиртовал на память твою голову. Эй, стража, проследите, чтобы он не улетел без ошейника. Я впервые согласен с соправителем. С чего бы это, а? Может, это начало великой любви? Ухмыльнулся Ватон. Вернувшись в башню, Шурасина стал грустно собираться в дорогу. Он вытряхнул пыль из ковра самолета и сунул в котомку холодную многоногую курицу. Сколько от нее не отрывали ножки и не отламывали крылышки, курица никогда не заканчивалась, и от нее всегда пахло фирменным поездом Москва-Крым. Когда котомка была собрана, Шурасина грустно присел на дорогу и безо всякого энтузиазма стал думать о предстоящем путешествии. Его взгляд меланхолично скользил по колоннам. На крайней колонне Шурасина только вчера поставил 344-й крестик. Именно столько дней он провел в этом странном мире. Внезапно что-то зашуршало и завозилось под деревянным ларем со снадобьями. Решив, что это мышь, Шурасина быстро кинулся животом на пол и сунул под ларь руку. Но нет, это была не мышь. Его пальцы нашарили что-то холодное, с колкими выпуклостями бриллиантов. «Краб!» – догадался Шурасина. Отдернуть руку он уже не успел. Что-то сомкнулось на его запястье, а в следующий миг молодой магистр завопил от нестерпимой боли. Когда широкий браслет на запястье остыл, Шурасина охая сдвинул его и разглядел вздувшиеся на запястье буквы. «Час пробил».